Глава 22. В Халараме сегодня событие. Поглядеть на драконье игрище прибыл сам император Ашхарад с женой. Венценосные супруги прилетели на единственном в мире маголете, изобретении все того же Саймона, пока что не имеющем аналогов. За штурвалом аппарата сам Ашхарад без сопровождения, а в кабине императрица Кати, взбудораженная и явно довольная полетом. Они приземлились на заснеженной террасе, и курсанты высыпали на свежий воздух, чтобы поглазеть на это невиданное чудо инженерной техники. Они-то простачки думали, что право свободно рассекать воздух крыльями – это исключительно их привилегия. Император оказался крупным светловолосым мужчиной с величественной осанкой, пронзительными черными глазами и невероятной по силе энергетическим биополем. Даже на приличном расстоянии я почувствовала его давящее, почти удушающее влияние. Кати в короткой белоснежной шубке, в черных облегающих брюках, была чудо как хороша и, конечно, произвела фурор среди драконьего населения. Я завистливо вздохнула, расправила ненавистную юбку и принялась за работу. Пока все, включая моего обожаемого куратора, заняты прилетом высокородных гостей, я, предоставленная сама себе, начну приводить в исполнение свой план. И первым делом я решила занять лучшую обзорную позицию из всех возможных. Южная башня, что выстроена почти в одну горизонтальную линию с башней птичника, как нельзя лучше подходила для этих целей. Пока драконы расчищали балкон от пропасти под императорскую ложу, я успела потихонечку перетащить в башню все свое добро. Здесь я сразу активировала согревающие чары и стала быстро переодеваться. Приятное тепло моментально согрело мои уже порядком подмерзшие конечности, и натягивать на себя новое пуританско-диверсантское обмундирование стало намного приятнее. Не зря я потратила на чары последние свои деньги. И продал мне их не кто-то, а запасливый господин Гарб. Причем его запасливость, как оказалось, не меньше, чем его жадность. Шустрый гоблин оказался тем еще барыгой. Ободрал как липку, нагло пользуясь тем, что обратиться мне больше не к кому. Сначала натянула под юбку свои единственные, но немного перешитые штаны, а затем, скинув обычный жилет, уже натянула модернизированный и приспособленный под мои зелья новый. Быстро проверила, все ли на месте, и, нахлобучив на голову ведьминскую шляпу, заняла исходную позицию, выжидая. Мой план был довольно прост. Как только все участники состязания стартуют, я сверхбыстрой молнией присоединюсь к драконам. Таким образом, уважаемое его чешуйство и ректор не смогут мне помешать принять участие в играх. Ведь рядом с ними будет присутствовать императрица Кати, и если мне удастся переиграть всех хвостатых, то лорду-куратору не останется ничего иного, как вручить мне вожделенный приз. «Васька, все чисто!» В башню залетел возбужденный Ферди. «Драконы там на морды броню одевают. Ты точно так полетишь?» Не успела ответить, как зазвучал знакомый глаз гонга. Я бросилась к окошку и увидела, что драконы уже на стартовой позиции ждут отмашки императора. «Метла!» – строго позвала я, и моя чуланная старушка молниеносно легла мне черенком в руку. «Ты готова оторваться по полной?» Отполированная мною до блеска, начищенная и сверкающая новенькой гравировкой метла приятно завибрировала в руке, подстраиваясь под свою новую хозяйку. «Тогда погнали!» – воскликнула я и, привычно обхватив метлу ногами, в крутом вираже спикировала вниз мелкой черной точкой и сразу же пристроилась в хвост к черному дракону с золотым намордником. «Для меня ощущение полета – это эйфория в чистом виде, с самого первого взлета. Когда ты и метла одно целое, единый организм, дарующий ощущение безграничной свободы». С трудом сдерживаясь, чтобы не заорать во все горло счастливое «Ю-ху!», подставила лицо ветру, наслаждаясь тем, как он ласково треплет волосы. «Спасибо согревающим чарам, а то я бы уже нос и уши отморозила». Драконы летят быстро, ловко лавируя между острыми скалами в тех местах, где ущелье становится все уже. Я пока лечу следом и стараюсь не отсвечивать, прекрасно помню рассказ Тайрона о магических ловушках. Лучше отсидеться за широкой задней, то есть спиной дракона, чем лезть на амбразуру. Кто знает, что за коварное испытание выдумало его чешуйство. Не успела я об этом подумать, как драконы со мной на хвосте залетели в небольшой темный тоннель, и буквально через мгновение яркие вспышки ледяной магии начали атаковать нас со всех сторон. Бах! Шкряк! Бах! И попадали мои дракончики, парализованные тельцем, аки дохлые козлики. Только самые быстрые и ловкие успели увернуться от заклятия и вовремя отразить его блокирующей магией. Черный дракон, которого я мысленно уже считала своим, вообще не стал заморачиваться и, разинув огромную пасть, выпустил здоровенную струю огня, сжигая летящие в него арканы. Красивый голубой дракон, в котором я подсознательно почувствовала противного Арта, прямо за магиченным хвостом очень зрелищно разбил летящий в него ледяной снаряд. Заклятие распалось, и мелкие искорки ледяной магии засеребрились в воздухе, разгоняя темноту. Я, не будь дурочкой, шмык и поднырнула под брюхо черного дракона, чтобы не быть разоблаченной раньше положенного времени. Типа я в домике. Теперь драконы вели себя более настороженно, и я их прекрасно понимала. В тоннеле под парализующими заклятиями мощнейшей силы осталось больше половины соперников. Теперь не 10, а всего 4 чешуйчатых маячили впереди меня. Придерживая резво рвущуюся вперед метлу уверенной рукой, поправила чуть съехавшую на бок шляпу и, приоткрыв рот от изумления, уставилась на черную тучу впереди. Прищурилась и поняла, что это не туча, а стая летучих шкурогрызов. Эти маленькие, почти микроскопические летучие вредители питаются кровью и совершенно не опасны. Кажется. Но что может сделать драконам стайка смешных шкурогрызов? Оказалось, если она голодна, то может просто облепить дракона так, что даже и крыльев не видно, и закусать до озверения, ловко пробираясь между бронированными пластинами. Дикий рев красного дракона огласил ущелье, и я испуганно сжалась под лапой черного. «Они же его не высосут досуха, да? Почему он огнем их не разгонит? Состояние аффекта? Болевой шок? Ну что же вы, друзья, товарищи, не поможете вашему красному другу?» Помогать ему – позор, никто не собирался. И тогда я, вытащив заранее заготовленную кривую палку, растянул ее при помощи порошка, что придает пластичности предметам. Получилась отличная такая чесалка. «Ну-с, попробуем». Спустилась чуть ниже, между здоровенных задних лап черного монстра, и, высунув язык от усердия, легонько почесала ему середину лапы. Мало кто знает, что именно там, между когтями, самое чувствительное место на теле дракона. «Рррр!» – ужом взвился златомордый. «А-а-а!» И как начнет огнем палить по окружающему пространству. Вот его проняло, беднягу. Подумал, что его шкурогрызы кусают. Так на то и был расчет. «Ути, какие мы нежные, оказывается!» С трудом уворачиваюсь от дергающихся лап и отлетаю чуть назад, с удовлетворением замечая, что шкурогрызы, испугавшись огня, разлетаются, а красный дракон ошалелой стрелой летит назад, только обкусанные крылья сверкают. «Правильно! Нафиг такая победа! Шкура-то она как-то дороже будет!» Остальные 3 дракона продолжают лететь дальше. Признаться, этот их предательский фортель по отношению к собрату меня порядком взбесил. Тут, видимо, в лидеры одни предатели выбились. Ничего. Сейчас мы палочку энергопроводным зельем обмажем и посмотрим, кто тут из них больше родину любит. Оставшиеся на дистанции 3 дракона полетели дальше, то и дело подозрительно вертя головами и втягивая носом в воздух в предчувствии очередной подставы. Я снова пристроилась за своим черным чешуйчатым и весело помахивала своей заряженной палочкой. Одно плохо. Действие согревающих чар стало понемногу ослабевать. Не иначе, как гарб, зараза такая, продал мне чары с истекшим сроком годности. И дело даже не в том, что я бы их не купила. Купила как миленькая. Просто хотя бы была готова к такому повороту событий. Меняя поочередно озябшие руки на метле, грела их дыханием и надеялась, что следующее испытание станет последним. Не думаю, что у Тарасана такая богатая фантазия. Как же я ошибалась. Дальше ущелье заканчивалось, и, судя по всему, нам всем предстояло зайти в пещеру, вход в которую зиял черным провалом на каменном выступе примыкающего утеса. Драконы стали понемногу снижаться, и мне не оставалось ничего иного, как отлететь в бок и притаиться за большим камнем, наблюдая за тем, как они превращаются, меняя ипостась на человеческую. «О нет, опять эти голые накачанные драконьи задницы!» Они вообще не думали о том, чтобы какой-то артефакт себе придумать, чтобы одежду можно было из пространственного кармана доставать? Я знаю, что драконы, как и эльфы, народ близкий к природе, но не настолько же. Когда высокие драконьи фигуры, потрясая телесами, скрылись в пещере, я поспешила вслед за ними, пристроила свою красавицу метлу так, чтобы она не сильно бросалась в глаза, и, потерев огонь корень, решительно шагнула в пещеру. Тут оказалось не так уж и темно, как я думала поначалу. Поэтому, не став жечь понапрасну свой огонек, спрятала его обратно в карман жилета. Узкий проход в пещеру довольно быстро закончился огромной площадкой. Глазадые драконы рассредоточились по разным ее сторонам, и, злобно поглядывая друг на друга, хищно нацелились в центр. А там, в боевой стойке, с дикими от страха глазами, прикованный огненной цепью, стоял малыш.